Верико. Верико и мама в моем сознании неразлучны. Верико, по существу, моя вторая мать. В 17 лет, окончив гимназию Святой Инны в Кутаиси, Верико, не спросясь ни у кого разрешения, уехала в Москву. Прошла актерский конкурс, и ее взяли в Театр революции к Охлопкову. Через 2 года вернулась в Тбилиси и стала ведущей актрисой в театре знаменитого грузинского режиссера Константина Марджанишвили. Из рассказов Чаурелли. Верико не была красавицей, но в ней было столько шарма, что мужчины сходили с ума. Поклонников у нее было очень много, но полюбила она молодого скульптора, обаятельного красавца Михаила Чаурелли. И он в нее влюбился и оставил ради нее жену и ребенка. Отец Михаила Эдишер, Зеленщик, долго не мог простить за это сына. А о Верико он даже слышать не хотел, чтобы я никогда в глаза не видел эту шлюху. Чаурелли послали на стажировку в Германию. Верико поехала с ним. Из Германии Верико вернулась раньше мужа. Чаурелли купил в Германии подарки родителям и попросил Верико отнести эти подарки его отцу. «Когда он тебя увидит, он меня простит. Вкус у него есть». Верико надела самое скромное платье, туфли без каблуков, гладко причесалась, на голову накинула платок и пошла к свекру. Старый Эдишер в шлепанцах, в сатиновых брюках, заправленных в шерстяные носки и в рубашке на выпуск, сидел во дворике на ступеньках веранды первого этажа и прибирал четки. Верико подошла и поставила перед ним кожаный саквояж с подарками. «Здравствуйте, Батоно, уважаемый!» «Эдишер, это вам ваш сын Миша прислал из Германии». «Спасибо, а ты кто?» «Я-то самая Верико, Батоно Эдишер». Эдишер внимательно оглядел Верико. «Да, он тяжело вздохнул. Теперь я понимаю Мишу. Ты такая красивая, такая хорошая. Разве можно в тебя не влюбиться?» Верико засмущалась и, чтобы поменять тему, сказала: «Батоно Эдишер, здесь вот Миша вам кое-что купил и для мамы, очень красивую шаль». «Да, спасибо, милая. Сейчас мы ее позовем. Соня, Соня!» «Что хочешь?» — с веранды 3-го этажа выглянула мать Чаурелли. «Иди сюда, Мишина, блядь, приехала». Верико гордилась вся Грузия. Она была величественной и мудрой, как царица. Когда генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев посетил Грузию, встречать его просили Верико. Но она была и другой, простой и заботливой. Если я приходил, а Верико была дома одна, она накрывала на стол, ставила тарелки, несла суп. Мне даже хлеб нарезать не давала. «Сиди, я женщина». Заботилась она обо мне как мать. После желчного перитонита мне была прописана строгая диета. Но когда я приезжал в Тбилиси, то, естественно, меня все время приглашали в гости. Только просили, пусть Верико ничего не знает. Верико боялись. Она очень за мной следила и выдавала виновникам нарушения моей диеты по полной программе. Гиечка легкомысленный, но вы-то должны понимать, что ему все это вредно. Гиечкой меня звали мамой Верико, а потом Софико, а сейчас и внук Петька. Он называет котов Афонию и Шкеты Гиечкины коты, а кафе-мороженое на Чистых прудах – Гиечкин ресторан. Верико было под 90, но она все еще играла на сцене. Правда, редко. Я прилетел в Тбилиси как раз в тот день, когда был спектакль. Вечером пошел в театр. Прошел через служебный вход. В проходе перед актерскими комнатами меня остановили и показали на невысокого, с седыми усиками старичка в широкополой шляпе. «Это твой дядя из Америки». «Какой дядя из Америки? У меня родственников за границей нет». Оказалось, были. Муж одной из бабушкиных сестер, генерал Сокольский, после революции оказался в Америке вместе с сыном Алексом. Алекс там обосновался, стал американцем и сейчас, через 70 с лишним лет, приехал в СССР в качестве туриста с супругой. В самолете, когда летел из Москвы в Тбилиси, рассказал соседу по креслу, грузину, что родился в Грузии и раньше жил в Кутаиси. Там даже родственники какие-то остались, Анджапаридзе. Грузин спросил, не родственница ли ему актриса Верико Анджапаридзе. Она тоже из Кутаиси. «А сколько ей лет?» «Да столько примерно, сколько и вам». «Может быть, это Верочка, моя кузина?» «А ее можно найти?» «Можно. Выйдите из самолета и спросите кого угодно, вам любой скажет». Устроившись в гостинице, Алекс позвонил Верико. Верико сказал, что, конечно, помнит его, но прямо сейчас принять не может, готовится к спектаклю. Пригласил его на спектакль. Билет пообещала прислать в гостиницу. «А после спектакля мы поедем ко мне, поужинаем, поговорим». И вот Алекс, типичный американец, стоит возле прохода из артистической на сцену и ждет, когда появится Верико. С ним жена, высокая спортивная американка лет под 80. Американки всегда выглядят моложе своих лет. Сначала в проходе появилась молодая актриса. «Это Верочка?» – спросил Алекс. «Нет». «Вышла костюмерша среднего возраста». «Это?» «Нет». Потом вышла Верико. Идет, ни на кого не смотрит, в образе. «Вот Верико». «Верочка!» — закричал Алекс. «Верочка, это я». «Здравствуй, Саша, я вижу, не останавливаюсь», — проговорил Верико. «Потом, потом». «Верочка, мне прислали билеты, спасибо, сколько я должен?» «Не говори глупости, Саша». «Нет, ты скажи, сколько, у меня есть русские деньги. Засунь их себе в жопу», — не выходя из образа, — сказала Верико и прошла на сцену. Алекс захохотал, перевел жене, та тоже заржала. «Она и в детстве такая же остроумная была», — радостно объяснил Алекс окружающим. А после спектакля Верико устроила банкет, и они с кузеном до утра вспоминали детство. Между прочим, раз уж вспомнил про Алекса, не могу не рассказать и про Гамлета «Мамия». Года за два до войны в Маржановском театре в финальном акте спектакля «Дама с камелиями», когда Маргарита Готье произносила свой предсмертный монолог, вдруг раздалось громкое Верико, она играла Маргариту, глянула в зал и еле удержала, чтобы не засмеяться. В пятом ряду партера басом рыдал 50-летний толстый милиционер. Это был старший сержант милиции Гамлет Мамия. Билет в театр ему дал кто-то, кто сам не смог пойти. С тех пор Гамлет не пропускал ни одного спектакля «Дамы с камелиями» и каждый раз в финальной сцене громко рыдал. И Верико еле удерживался от смеха. Когда Гамлет заревел в пятый раз, Верико попросил администратора театра объяснить этому обормоту, что так громко переживать во время спектакля нельзя. «Не могу не плакать», — сказал Гамлет администратору, когда тот нашел его после спектакля. «Женщину жалко». «Тогда вообще не приходи. Ты своим воем мешаешь актрисе играть, понял?» «Понял». Перед началом следующего спектакля администратор доложил Верико, что все в порядке, обормота в театре нет. Но в последнем акте откуда-то сверху опять донеслось знакомое Это старший сержант милиции Гамлет Мамми, чтобы не мешать Верико, купил билет на галерку в самый последний ряд. «Бог с ним», — решила Верико и велела выдавать ему контрамарки. Она была актрисой, и рыдания Гамлета были ей все-таки приятны. С тех пор Гамлет не пропускал ни одного спектакля с участием Верико и каждый раз рыдал. Мама и Верико были очень дружны и скучали друг без друга. Часто разговаривали по телефону, писали письма, и мама каждый год обязательно ездила в Тбилиси повидаться с сестрой. 1 мая 80-го года мне позвонила Верико. «Гия, прилетай. Меричка заболела». Я успел на последний самолет, прилетел в Тбилиси, мама в больнице, инсульт. И пока она болела, я на каждые выходные летал в Тбилиси. Совсем там остаться не мог, монтировал картину в Москве. Когда болеют близкие, всегда кажется, есть лекарство, которое может помочь. Я доставал и привозил импортные лекарства. В тот раз я привез американское. Поднялся к маме в палату. Там, как всегда, сидят Верико, она приходила каждый день, и медсестра Тамара. Я ее привез из Москвы, и она неотлучно дежурила при маме. Даже в город ни разу не вышла. «Вот, мама, новое лекарство. Теперь ты поправишься». «Зачем?» После инсульта мама говорила плохо, с трудом можно было разбирать слова. «Я уже старая, дайте мне умереть». Маме тогда было 76. «Какая ты старая, вот посмотри на свою сестру. Она старше тебя на 4 года, а каждый день к тебе приходит, приносит еду, фрукты, сама тащит пешком в гору, а вечером еще в театре играет. Еще на всех орет». «На 7, говорит мама. «Что на 7? «Старше». «На 4, говорит Верико. «На 7, на 4, на 7». «Дура!» – закричала Верико. «С детства была дура и так и осталась». И выбежала из палаты. А через 5 минут вернулась и стала кормить маму с ложечки. Потом я выяснил, что Верико действительно убавила себе в паспорте 3 года. Женщина. Между прочим, когда моей дочке Ланочке было 5 лет, я повел ее в зоопарк. Посмотрели мы птиц, слонов, обезьян. А к хищникам я решил ее не водить. Маленькая девочка еще испугается. «А почему он туда не идем?» – спросил Ланочка. «Мы там не были». «Там львы, тигры, волки», – сказал я. «Да ну их, они злые». «Нет, пойдем. Пусть они тоже на меня посмотрят». Она пришла не на зверей смотреть, а себя им показать. Женщина в любом возрасте женщина. После смерти мамы Верико часто говорила: «Господи, как мне надоело жить, как надоело стареть, когда Бог меня заберет. Умирать надо вовремя». Я лежал в больнице с язвой желудка, когда Галя принесла мне письмо от Верико, которое кончалось так: «Если бы ты знал, Гиечка, как мне хочется жить». И буквально через час нам позвонили. Верико умерла. Верико Анджипарид захоронили даже с большими почестями, чем итальянца Анну Маньяни. Гроб несли на руках из театра через весь Тбилиси. На улицах стояли сотни и сотни тысяч людей, и все аплодировали. И дорога до кладбища, 12 километров, была усыпана цветами. А из репродукторов, их установили через каждые 100 метров, звучал родной голос Верико. Она читала монологи, стихи. Став режиссером, я уже не останавливался у Верико, жил в гостинице. Но из аэропорта обязательно сначала заезжал поздороваться с Верико. И когда я после ее смерти первый раз прилетел в Тбилиси, я по привычке сказал к Верико: «Друзья повезли меня на кладбище».